Глава 5. 16 февраля 2016 года, 13:00. Институт исследования необъяснимого, город Санкт-Петербург. И это происходит каждую ночь. Я просыпаюсь в районе 3 часов, неподвижная, распластанная на кровати, обнаженная и беспомощная. А потом появляется он. Средоточие мужской силы и красоты с дьявольским, похотливым и таким порочным взглядом. Войтых не удержался и закатил глаза. Но женщина, сидящая в кресле напротив его стола, не заметила этого. Она вся была в образе томной и трагичной роковой женщины. Говорила низким голосом с придыханием и хрипотцой, театрально прижимала руку ко лбу, свешивающиеся с головы старательно завитые кудряшки мелко дрожали. Его раздражало в этой женщине все. И эта театральность, и явная неприкрытая ложь, похожая на пересказ порнофильма с мистическим уклоном у суккубов-инкубов, и нелепая шляпка с вуалькой, совершенно не соответствующая повседневной моде. Но больше всего его раздражали перчатки на ее руках. Маленькие, тонкие до полупрозрачности, едва доходящие до запястья. На улице было холодно для таких перчаток. А значит, сверху женщина надевала настоящие, теплые. А эти носила только для образа. Поскольку Войтых был вынужден носить такие же постоянно, его это раздражало. А еще в ее присутствии интуиция молчала. Причем ее молчание можно было назвать гробовым. Значит, сверхъестественное не то что не причастно к фантазиям томной мадам, но и сама мадам прекрасно об этом знает. Женщина как раз замолчала и подняла на него страдающий взгляд. У нее даже поволока слез получилось. «Вы можете с этим что-нибудь сделать?» «Нет, не думаю». Протянул Войтых, едва удерживаясь от какой-нибудь едкой шутки или откровенной грубости. «Инкубы не по нашей части, они демоны, поэтому на их счет вам другое ведомство». «В какое?» – не поняла женщина. «Церковь», – пожал плечами Войтых. «Они скажут, что в этом случае будет эффективнее. Думаю, что экзорцизм – это чересчур, вероятно, дело обойдется временным сексуальным воздержанием и ежеутренней, и ежевечерней молитвами». «Насколько временным?» – нахмурилась женщина. «Это они вам сами скажут. Может, года хватит, может, 2 потребуется. Зависит от усердия молитвы и того, насколько быстро вам удастся очистить помыслы». «Разве инкуб, напротив, не предпочитает развращать невинных?» С сомнением уточнила женщина. Ей явно не нравилось то, в какую сторону пошел разговор. Войтых в упор посмотрел ей в глаза и обезоруживающе улыбнулся. «Но тогда с чего бы он стал тратить свое время на вас?» Лицо женщины моментально изменилось. Губы сжались в тонкую линию, глаза зло сощурились, ноздри раздулись. Она резко встала и бросила. «Хам! Понаехали всякие!» Повернулась и, остервенела, стуча каблуками, вышла из кабинета. Войтых выждал, пока стук каблуков завершится хлопанием далекой двери. За это время добавил пару пометок от руки в стандартный бланк первичного опроса, после чего тоже встал и более медленно и расслабленно вышел в приемную к Лидии. «Ушла», – уточнил он на всякий случай. Лидия кивнула и посмотрела на него с любопытством. Эта девушка постоянно расспрашивала его после таких интервью и, кажется, втайне мечтала однажды лично отправиться на расследование, особенно если для него не придется ехать куда-нибудь в тайгу. «Надо подумать, каким образом отсеивать на ранних стадиях чокнутых нимфоманок, чтобы они не тратили мое время». Войтых протянул ей листы бланка первичного опроса, чтобы Лидия ввела данные в базу и подшила бумажку в папку, которую они между собой называли «ерунда». Каким бы бестолковым ни было базовое исследование, будь то осмотр или опрос, они всегда сохраняли результат. На всякий случай. «Мимо, да?» – сочувственно вздохнула Лидия. И, видимо, решила его порадовать. «Зато скоро привезут кофе, я уже заказала». Войтых хотел возмутиться тем, что его до сих пор не привезли. Но, глядя в светящиеся сочувствием глаза секретаря, не смог. Лидия протянула ему тонкую стопку из писем, пришедших по почте, и распечатанных электронных сообщений, которые падали на общий электронный адрес института. Едва взяв стопку в руку, Войтых почувствовал, как сердце легонько ёкнуло. Как минимум одно письмо может быть перспективным. Осталось понять, какое. Он кивнул, пробормотав благодарность, улыбнулся и медленно побрел обратно в свой кабинет, на ходу с надеждой просматривая тексты писем. Войтах уже жалел, что не поехал в Москву сам. Ему срочно требовалось чем-то заняться, иначе административная работа и безрезультатный перебор входящих заявок сведут его с ума. Сообщение от Ивана Сидорова пришло ровно в тот момент, когда он задержался у дверей медицинской лаборатории, размышляя, не зайти ли к Саше и не вытащить ли ее куда-нибудь за чашкой капучино, раз уж в офисе второй день продолжался кофейный апокалипсис. И, пожалуй, еще никогда он так не радовался сообщению именно этого отправителя. Вопрос с дружественным визитом решился сам собой. Войтых уверенно потянул на себя дверь. Саша сидел в своем кабинете, пристально уставившись в стену и о чем-то глубоко задумавшись. Войтых постучал костяшками пальцев по дверному косяку, чтобы привлечь к себе внимание. Саша тут же встрепенулась, повернулась к нему и улыбнулась. Войтых не кстати подумал, что ее кудряшки никогда его не раздражали. «Привет. Ты соскучился или у нас нашлось еще одно настоящее дело?» С надеждой поинтересовалась Саша. И было понятно, что надеется она не на то, что Войтых страшно заскучал за те 2 часа, что они не виделись. «И то, и, возможно, другое, совершенно точно третье. Есть предчувствие». Он взмахнул стопкой писем. «Что мне сегодня повезет. А пока мы можем помочь Дементьеву и ребятам. Одна девушка, замешанная в их дело, сейчас в Питере. Они просят с ней поговорить, задать несколько вопросов по поводу одной публикации в ее инстаграме. Ваня обещал скинуть мне подробности на почту в ближайшие 2 минуты. А пока у нас есть адрес и имя». «Это уже кое-что». Саша с энтузиазмом подскочила с места и шагнула к шкафу, где висела ее верхняя одежда. 10 минут спустя они уже ехали через заснеженный город. Саша сидела за рулем, поскольку Войтых так и не полюбил водить ее громоздкого коричневого монстра. Да и Питер она лучше знала. Он же читал ей письмо Вани, вводя в курс дела. Саша сосредоточенно кивала. На звонок дверь долго не отвечали, при этом в квартире было так тихо, что казалось, там и нет никого. «Может быть, ушла куда-то?» – предположил Саша. Войтых покачал головой и после секундного колебания стянул себе перчатку. Под настороженным и слегка недовольным взглядом Саши коснулся ладонью двери, прикрывая глаза. «Нет, она там. Просто она боится». Войтых отнял руку и, повысив голос, позвал. «Светлана, вы дома? Откройте, пожалуйста. Меня зовут Войтых Дворжик. Я из Института исследования необъяснимого. Мы с коллегой здесь, чтобы помочь вам. Это касается вашего друга Родиона Соловьева». Какое-то время за дверью оставалось тихо. Но потом замок неуверенно щелкнул, и дверь приоткрылась. В образовавшейся щели показалось лицо девушки, которое на фоне огненно-рыжих волос казалось особенно бледным. «Что вы знаете о смерти Родиона?» – спросила она, настороженно глядя на них. «Мы можем войти?» – мягко спросил Войтых и на всякий случай достал свое удостоверение, который раз мысленно благодаря Ляшина за то, что тот смог выбить для них вполне внушительный официальный статус. «Что вы знаете о смерти Родиона?» — повторила Света, лишь мазнув взглядом по раскрытой перед ее глазами корочке. «Нечто сверхъестественное выжгло ему глаза», — по наитию ответил Войтых. На лице девушки отразился ужас. Она скривилась, словно собиралась заплакать. Но зато его слова явно заставили ее доверять им. Повернувшись к ним спиной, девушка исчезла где-то в глубинах квартиры, но дверь не закрыла. Войтых с Сашей переглянулись и решили, что это можно считать приглашением войти. Свету они нашли на кухне, где та зябко, кутаясь в растянутый мужской кардиган, смотрела на только что включенный чайник. В квартире тем временем было довольно жарко и душно, но девушка все равно мерзла. «Светлана, ответьте, пожалуйста, на несколько наших вопросов», — попросил Войтых все тем же мягким тоном. «Это может быть важно». Она рассеянно кивнула, жестом указала им на стол, предлагая сесть за него, и машинально поправила спутанные волосы, которые сегодня, видимо, так и не собралась расчесать. «Что вы хотите знать?» «Вот этот пост в вашем инстаграме». Войтых протянул ей телефон для демонстрации фотографии, о которой шла речь. «Через какое приложение вы смотрите на существо, прячущееся в кладовке?» Его спокойный деловой тон, как показалось, придал девушке уверенности. Она подняла на него взгляд и без запинки ответила. Чудовищ.нет. «Чудовищ нет?» – переспросила Саша. «Нет». Света тряхнула головой. «Чудовищ.нет. Нет, английскими буквами. Знаете, как в адресах сайтов?» Войтых кивнул. «Что это за приложение? Где вы его взяли?» «Скачали в интернете. Мы думали, это прикол такой. Но оказалось, что оно действительно показывает чудовищ». Последним словом ее голос упал до заговорщического шепота. «Знаете, чудовища, они повсюду, на каждом углу. Они прячутся в твоей кладовке и под ванной. Они поджидают тебя на лестнице в темном углу. Я ходила раньше, не видела их. А они все это время были рядом». «Они вам что-нибудь сделали?» — осторожно уточнила Саша. Ее голос изменился. Войтых заметил это и тревожно покосился на нее. Хотя ее личное чудовище, которое преследовало девочек в роду Саши пару веков, давно прогнали, она до сих пор не снимала кулон, который от него защищал. Сама Саша говорила, что просто привыкла его носить, но Войтых знал. Точнее, чувствовал, что Сашин страх перед бесплотной, но крайне могущественной сущностью никуда не делся. «Как-то себя проявляли?» — продолжила спрашивать Саша. «Через физический мир». Света покачала головой и тем же шепотом объяснила. «Нет, они не успели, я сбежала». «Сюда?» — уточнил Войтых. Она кивнула. «К папе. Они с мамой давно развелись, но пока он жил с нами, он всегда защищал меня от чудовищ. Здесь я в безопасности». «А мама осталась с чудовищами?» — осторожно уточнила Саша. Света погрустнела и неловко пожала плечами. «Она мне не поверила. Я объясняла, показывала. А она не поверила. Сказала, что если я хочу к нему, ну, к папе, то могу ехать ей все равно, но вешать лапшу на уши не надо». «А здесь чудовищ нет?» — поинтересовался Войтых. «Не знаю», — Света вздохнула. «Я оставила телефон и ноут дома. Теперь я их снова не вижу. Но так ведь лучше, правда?» В ее глазах промелькнула надежда. Она посмотрела на Войтыха так, словно ждала от него подтверждения своим словам. «Я не вижу их, они не видят меня, и всем хорошо». «Тогда вы могли просто удалить приложение», — заметил Войтых. «И остаться дома, просто снова не смотреть на них, было бы то же самое». Света недоуменно моргнула. То ли такой вариант не пришел ей в голову, то ли для нее было очевидно, что он не мог сработать. Оказалось второе. «Но я же уже знаю, что они там, в моей квартире, в кладовке и под ванной. Нельзя жить рядом с чудовищем, зная о том, что они хозяйничают у тебя, понимаете? Даже когда их не видишь, ты уже знаешь, что они там». Войтых понимающе кивнул, всем своим видом признавая, что был неправ. «Полагаю, ссылки на сайт, где вы скачали приложение, у вас нет», — на всякий случай уточнил он. Света покачала головой и предложила. «Спросите у крыски. Она его тоже качала. У нее ссылка наверняка есть. Она ведь...» Света болезненно нахмурилась. «С ней ведь все хорошо?» «Думаю, да», — кивнул Войтых, хотя наверняка не знал. «Мы спросим у нее, спасибо». Света кивнула, о чем-то задумавшись и игнорируя, наконец, закипевший чайник. Войтых и Саша попрощались с ней, но ушли, лишь убедившись, что девушка заперла за ними дверь. «Что ты об этом думаешь?» — спросил Войтых на ходу, набирая сообщение Ване с результатом беседы. «Похоже на невроз», — Саша пожал плечами. «Она напугана тем, что видела. Но вот вопрос, что она видела? Если это никак не проявляло себя физически, Света могла сама себя запугать. Такое бывает с эмоциональными натурами». «Бывает», — согласился Войтых. «Но я сомневаюсь, что можно запугать себя до такой степени, что выгорят глаза». «С этим не поспоришь», — улыбнулась Саша. «Как думаешь, Дементьев возьмет нас на общее совещание через скайп? Очень интересно, до чего они уже дошли в своем расследовании?» «Вообще-то я здесь босс», — Войтых нарочито театральным жестом пригладил волосы. «Я могу ему приказать». «Как мне повезло», — протянула Саша, беря его под руку. И они оба рассмеялись. 16 февраля 2016 года. 14:00. Город Москва. В последний момент Дементьев передумал возвращаться в город. Уже перед самым выездом из коттеджного поселка внезапно снова съехал на обочину и достал смартфон. Под вопросительным взглядом Лили набрал номер капитана Карпова, И в ходе короткой беседы выяснилось, что тот действительно сейчас находится рядом с поселком на месте происшествия. «У них там труп», — объяснил Дементьев Лили, убирая телефон и задумчиво постукивая пальцами по рулю. «И хотя он говорит, что ничего похожего на смерть Родиона, я нюхом чую, что это жж неспроста». «Нельзя нюхом чуять жужжание», — возразила Лили с улыбкой. «Что, поедем туда?» Дементьев еще постучал по рулю, после чего виновато поинтересовался. «Если я тебя довезу до метро, доберешься сама до Долгова, а я вернусь и покручусь там. Одному будет проще, все-таки я бывший следователь. Я смогу расположить их к себе и выяснить, что там да как». «Да не вопрос», — Лили пожала плечами. «Я вполне умею пользоваться метро. Но если ты не против, я заеду по одному личному делу, раз уж мы все равно в Москве. Думаю, очень срочно я ни зачем не понадоблюсь». «Конечно, без проблем». На том и порешили. Однако Лили довольно быстро пожалела о том, что согласилась на метро. За время жизни в Санкт-Петербурге она успела отвыкнуть от ада московского метрополитена в разгар рабочего дня. Создавалось впечатление, что в этом городе никто не работает. Или большинство работает, переезжая со станции на станцию. Зато ей не пришлось стоять в пробках, и она достаточно быстро нанесла короткий визит вежливости бывшему куратору. Пусть она уже не считала себя частью общества, группа добровольцев из поколения в поколение, препятствующей распространению истинного тайного знания о сверхъестественном. Борис Евгеньевич Дятлов оставался другом ее семьи, которого она знала с детства и любила почти как отца. Или, по крайней мере, как дядю. Хоть они и не состояли в родстве, они продолжали и общаться, и сотрудничать. Когда ситуация требовала, Лиля обращалась к нему за содействием и за информацией. Он, в свою очередь, был ей благодарен, если она сдавала на хранение в тайнике общества найденные во время расследований опасные артефакты. Борис Евгеньевич был рад ее видеть, но в их отношениях все равно появился неприятный холодок, который не позволил ей задержаться в его кабинете больше, чем на 10 минут. Они вежливо поинтересовались здоровьем и настроением друг друга. Куратор заверил ее, что общество продолжает искать решение проблемы с останками ведьмы, терроризировавшей деревню в Пермском крае. После чего они попрощались, и Лиля снова нырнула в душное, тесное метро. Тем не менее, до квартиры Долгова она добралась в целости и сохранности. Пока она пила реабилитационную чашку кофе, Ваня и Долгов посвятили ее в своей последней находке. Лиля, в свою очередь, объявила им, где застрял Дементьев, и предложила отправить ему еще одно сообщение, чтобы он был в курсе. «А где Нев?» – спросила она, наконец, убеждаясь, что в квартире нет никого, кроме этих двоих. «В магазин пошел», – хмыкнул Долгов. И почему-то Лиле не понравилась его ухмылка. Такую реакцию пояснил Ваня. «Часа полтора назад, с тех пор и не видели. Справедливости ради он сказал, что ему нужно пройтись». «Пойду? Составлю ему компанию», — решила Лили, чувствуя неладное, хотя и не знала толком, что именно. Спустя 10 минут и несколько сообщений она встретилась с Невом в небольшом супермаркете в формате «магазин у дома». Хороший, дорогой. Судя по тому, что тележка его была пуста, он сам либо пришел сюда только что, либо все это время бездомно бродил по магазину, не видя перед собой товаров. «Привет», — она по привычке быстро поцеловала его. Потом пригляделась к задумчивому лицу и мягко поинтересовалась. «Все в порядке? Или эти двое умудрились вывести тебя из себя? Ты скажи, я им устрою». Она улыбалась, изображая легкомысленную блондинку, как умела, но на дне зеленых глаз внимательный собеседник мог бы заметить озабоченность. «Совсем нет», — заверил Нев, тоже прячась за своей обычной мягкой улыбкой. «Просто я немного устал сидеть за ноутбуком и пить кофе. Нужно было проветриться. И нам пригодится хороший чай». С этими словами он взял с полки небольшую коробочку листового чая. «Только не бери ничего под кодовым названием к чаю», — с притворным ужасом попросила Лиля. «Иначе придется завести дома пару тренажеров, чтобы я не толстела». «Нам их некуда ставить», — возразил Нев. «Да ладно тебе», — отмахнулась Лиля. «Для одного я даже у себя в Москве место находила. А ведь у меня однушка. Можно поставить в спальне». «Тебе не жалко той красоты, что ты там навела?» С тех пор, как Лиля перебралась к нему, под ее чутким руководством была обновлена вся квартира. за исключением тайной комнаты, в которой Нев хранил особо ценные книги и магические артефакты. Там же жила и книга темных ангелов, последний дар могущественной силы, который у него остался. «Вообще-то да, жалко», — протянула Лили, опуская в тележку сразу несколько упаковок и баночек, которые успел схватить с полок. «Там сейчас все так выверено и уютно. В гостиной тоже не вариант», — словно размышляя вслух, продолжила она. «Но у нас есть еще одна комната». Нев остановился, настороженно глядя на нее. Лили заметила это, обернулась и обезоруживающе улыбнулась. «Она занята», — лаконично напомнил Нев. «И об этом я давно хотела поговорить». Лицо Лили стало серьезнее. Она вернулась на пару шагов назад, чтобы иметь возможность говорить совсем тихо. «Рано или поздно ее придется освободить. Ты об этом не думал? Мне кажется, опасно держать все это дома». «И куда ты предлагаешь деть мою коллекцию?» — настороженно уточнил Нев. «Это не те вещи, которые можно собрать в коробку и убрать в кладовку». «Мы можем передать их на хранение обществу», — осторожно предложила Лиля. Заметив, как переменилось его лицо, она быстро добавила. «Или организовать для них хранилище в офисе?» «Лиля...» Нев сжал ее плечи и заглянул в глаза. «Милая, я люблю тебя, правда. И я хочу, чтобы в моей квартире ты чувствовала себя как дома, потому что теперь это наш общий дом. Поэтому я не возражал против ремонта, переделок, новой мебели и прочего. Я хочу, чтобы тебе было удобно. Но я прошу тебя не забывать о том, что это все еще и мой дом тоже. Та комната и все, что в ней хранится, неприкосновенно. Понимаешь?» Внутри заскреблось что-то неприятное, тревожное. Но Лили сохранила на губах улыбку. В конце концов, это еще не значит, что Долгов прав, и Нев держится за остатки своей магической силы. Он собирал эти вещи и книги годами. Большинство из них, вероятно, даже не обладает никакими чудесными свойствами. Они просто дороги его сердцу. Повинуясь внезапному порыву, Лили решила проверить, может ли что-то оказаться для него ценнее. «Даже если нам будет очень нужна та комната». «Очень нужна для чего? Для домашнего тренажерного зала?» «Для детской, например». Его лицо переменилось, но совсем не так, как хотелось бы Лиле. В глазах появился ужас, пожалуй. Он убрал руки и напряженно уточнил. «Я надеюсь, ты не...» Он не договорил, хотя смысл вопроса и так был понятен. Теперь уже переменилось лицо Лили. Улыбка исчезла, взгляд похолодел. «Ты надеешься?» — переспросила она, делая акцент на выбранном им глаголе. Его слова задели ее. Не то чтобы она действительно была беременна. Имела подобные подозрения или, если уж на то пошло, планы, или хотя бы осознанное желание. Но почему-то она была уверена, что он был бы рад. До сего момента. «Но мы же...» Нев, конечно, заметил перемену в ней и смутился. Даже снова заметно испугался, но уже совсем другого. «Лиля, мы же это даже не обсуждали. Я не думаю, что мы готовы. Тут надо как следует подумать, взвесить все за и против». «Подумать? Готовы?» — снова переспросила она, выходя из себя. «Нев, тебе 56 лет». «Спасибо, что напомнила. Но я и так об этом никогда не забывал», — холодно отозвался он. «А мне почти 34, с нажимом добавила Лили, давая понять, что это тоже проблема. «Сколько еще лет нам с тобой будет нужно, чтобы все обдумать и подготовиться?» «Я не говорю, что на это потребуются годы», — уже мягче возразил Нев. «Я говорю, что это надо было бы сначала обсудить. Потому что я не уверен». «Что хочешь детей?» — резко уточнила Лиля. «Что мне стоит иметь детей», — поправил он. «И дело тут не только в моем возрасте». Лили покачала головой, повернулась и торопливо пошла прочь, испытывая непривычное гадостное чувство. Странно, она завела этот разговор только для того, чтобы прощупать почву, понять, откажется ли Нев от своей магии ради чего-то более значимого в жизни. Она ведь и сама не думала о том, чтобы заводить сейчас ребенка. Они даже не были женаты. Их отношениям едва исполнился год, и факторов действительно было немало. Тогда почему ее так ранила его реакция? «Лиля, постой!» — огорченно окликнул ее Нев. «Прости, я не хотел тебя обидеть». Он догнал ее вместе с тележкой, но когда она не остановилась, дотянулся до ее руки и крепко сжал. Лиля не обернулась, делая вид, что крайне внимательно изучает ассортимент молочной продукции. Нев отодвинул тележку в сторону, чтобы дотянуться до второй руки Лили и развернуть ее к себе. Но Лиля все равно не хотела смотреть ему в глаза. «Послушай, если все уже случилось...» — мягко начал Нев. «То ничего не надо делать. Ну, то есть... надо рожать. Просто я был не готов к такому, понимаешь? Пожалуйста, посмотри на меня». Лиля выполнила его просьбу, но легче Нева от этого не стало. Ее взглядом можно было морозить лед. «Не бойся, ничего такого еще не случилось», — бесцветным тоном заявила она. «Я взрослая девочка и знаю достаточно о контрацепции. Я забеременею тогда, когда захочу. Но, пожалуй, теперь это произойдет не скоро. Или вообще не с тобой. Нет ничего хуже, чем делать мужчину отцом насильно». Она высвободилась из его рук и пошла дальше. Нев вздохнул и покачал головой, запоздало желая откусить себе язык. Какие бы метаморфозы с ним ни произошли за последние годы, он по-прежнему часто говорил «не то и не так». И этот разговор между ними не мог случиться в менее удачный момент, чем сейчас. Однако Нев знал точно. Сейчас пытаться помириться нет смысла. Пока Лиля сама не остынет, и к ней не вернется возможность спокойно воспринимать его слова. Оставшиеся покупки они делали в гробовом молчании и довольно бестолково. Из магазина Лиля вышла первой и даже не оглянулась, когда он остановился, заметив на другой стороне улицы знакомый темный автомобиль. Конечно, это могла быть другая машина. Ни тогда, ни сейчас Нев не видел номера. У этой все стекла были подняты. Ни водителя, ни пассажира он не смог бы разглядеть. Даже не смог бы с уверенностью сказать, что они там есть. Но он чувствовал на себе взгляд. И снова слышал едва различимый на фоне городского шума шепот, словно чьи-то мысли проникали в его голову. Однако переходить улицу и стучаться в стекла машины с двумя объемными пакетами в руках было бы глупо. Поэтому Нев повернулся и пошел вслед за Лилей, которая успела заметно оторваться.